Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире снова The Linux Homefront Podcast. И в студии ваши покорные слуги Пол Короти. Рад всех слышать. И Лайкол. В общем, как всегда, начнем с подборки новостей и закончим каким-нибудь пользовательским опытом интересным. Его у нас немножко накопилось. Перейдем дальше. Да, и дальше у нас вечная битва почти. Насколько я помню, она была, по-моему, с 2010 года, когда как раз-таки Oracle купил сам Microsystems. Тогда был, по-моему, да? Я тогда только демобилизовался, помню. Сразу же подписался на несколько RSS-фидов и вижу тут такое вот притязание. Да, ты прав. И, видимо, оно будет еще долго, так как суд отменил прошлое решение, где, по сути, его выпили Гугла. Вот, теперь все начинается по новому кругу. И, то есть, если говорить более детально, суд США согласился с позицией Oracle, что главные интерфейсы являются объектом авторского права и отменил ранее вынесенные решения. И суд считает, что декларация функций и структур, также все API, тоже индивидуальная собственность, и ее трогать нельзя. Стоп, а что получается в OpenGSDK? Она же тоже в какой-то мере реализует API. Да. Это даже не только суть в том, что OpenGSDK далее может пойти дело, что вы презенты, например, тоже Linux. Он же тоже реализует ночью с Unix. Ну, Unix-то... Запатентировано. Получается, раньше как было? Раньше была Bellab, сейчас Alcatel Lucent, собственно, который... По-моему, там сейчас работает RobPike, или он в Google сейчас работает, я не помню. Pike в Google сейчас. А, они сейчас, по-моему, с Кеном Томпсоном пилят язык Go. Если я ошибаюсь. Ну, я о Go не уверен. Может и да, может и прав. Вот. Раньше там в дверях, почти в стенах Alcatel Lucent, по-моему, в 90-х еще разрабатывалась Inferno, а ранее, в поздних 80-х, там разрабатывалась План 9. Операционная система с идеологией Post-Unix, в котором вот именно, собственно, концепция «все есть файл» возведена в абсолют. И каждое программное обеспечение предоставляет просто файловый сервер через протокол 9P, который просто можно монтировать к дереву каталогов. Вот, но это я немножко отвлекся, конечно, ну не знаю, кто может в нынешнее время выдвинуть какие-то предсказания. Разве что Alcatel Lucent, которая, по-моему, купила Bell Labs. Ну, много чего можно выдвинуть, если брать это как прецедент. Ну, может даже Microsoft засудить, я думаю. Ну, получается, что и POSIX тоже это... дело подсудное. Или много чего. Или я ошибаюсь? Ну, POSIX, даже Microsoft в первой версии, там же они ночью сорвали от Xerox, тоже может быть подсудное дело. Легко. Что Apple, что Microsoft, они все украли у HP и у этого какого, у Xerox. HP в свое время, по-моему, придумали мышь. Если все вспомнят фильм «Пираты Силиконовой долины», там, конечно, есть многие неточности. Там даже была такая неточность, что название Microsoft раньше писалось через дефис, вот, а это было, не было учтено, но неважно. В общем, суть у вас в чем была? То есть на мышь тогда в HP, по-моему, посмотрели, как, не знаю, или в HP, или в Xerox. А, в Xerox, вру. В Xerox Palo Research Center. На мышь тогда посмотрели, как, ну, какое-то безобразие. А это безобразие стало теперь, по сути, да, обыденностью. Это еще теперь не безобразие, это обыденность. Также можно предъявлять... Хотя, Кажется, по-моему, первая мышь еще и в Советском Союзе сделали. Там такая коробка была здоровенная, которая с механическими колесами двумя. Вот, она ездила по столу, там, по-моему, только перпендикулярно могла перемещаться. Вот, но не суть важно. В общем, мышь, как и лампочку, изобрели в нескольких местах сразу. Вот. Ну, объектом притязания судебных может стать все. Вспомним преснопамятный Stop Online Piracy Act, который не прошел. Там, собственно, судебное дело могло начаться вообще по желанию левой пятки так называемых правообладателей. То есть, допустим, у тебя там на YouTube видео с твоей свадьбы, в котором там где-то там на фоне играет чья-то музыка. Вот. Это видео может уже стать поводом для судебной тяжбы. Потому что если доводить до абсурда, вот весь этот вот, то получается любой объект может стать подсудным предметом. Ну, что касается музыки, то да, на YouTube, например, в каких-то скринкастах, даже было такое, что ради меня вылезли скринкаст, я там с одним человеком поспорил, вот, и потом Google заблокировал этот скринкаст, потому что там звучала в нем запирачная музыка. Ну, окей. У меня, к слову говоря, пару гитарных каверов тоже заблокировали. И только потому, что это были не зарелизенные демо-версии песен, то есть которые в релиз не попали. Вот. А я такой наглец взял их и выложил. Что же касается всего этого противостояния, я все-таки считаю, что Google победит. Не потому, что он как-то сильно прав. Действительно что-то украл у Oracle, я не думаю. Потому что за Google стоит все знаете кто. Да. Вот. И Oracle здесь, мне кажется, ничего не светит. Ну, конечно, им дадут видимость победы, там выиграют пару таких битв, но все-таки, мне кажется. Я думаю, что им просто немножко денежки отслюнявят и все. Чисто ради успокоения. Хотя, если они, знаешь, они если натренируют свою свору юристов, а у Oracle очень хорошая свора юристов. Такая натренированная, настоящие юридические псы, которые готовы рвать глотку. То они могут, собственно, снова начинать претензии судебные. Ну, могут, конечно, я не протестую против этого, но все-таки Google победит, потому что Google есть такой себе частью штатовской машины снижения. Ну да. В пресловутый известный нам призм. Есть Google, есть Facebook, там, не знаю, уже и Dropbox к этому делу подключается. Что еще там я... Мы же упоминали о том, что в Dropbox теперь пиратский пользовательский контент удаляется. Я не слышал. Он отслеживается теперь и удаляется. Даже если даже если не было публичной ссылки. Вот. А еще очень большую волну негодования вызвало членство Совета директоров Кандализа Райс. Ну да, вообще-то совсем известно стало. Так что не знаю, ну, Google выиграет, но что дальше? Так и будут денежки туда-сюда гонять. Ну, так же Samsung судится с Apple. Знаешь, что еще я в этом вижу? Взаимный пиар. Пусть и грязный, пусть и черный, но это пиар. Компания постоянно на слуху. Ну да. В этом не откажешь им двоим. Есть такие вот сладкие парочки. Это Oracle и Google и Samsung и Apple. Вот они любят друг друга там друг в друга кидаться деньгами и поднимать шум из ничего. Хотя между тем они являются партнерами. В отчасти да, Samsung вроде бы что поставлял для Apple. Процессоры и память, по-моему. Samsung... И дисплей. Да, Samsung вообще делает все, от иголки до ракетных двигателей. Ну, ракетных двигателей не слышу, но ночью он делает. По крайней мере, от батареек до автомобиля, вот точно. Да, ночью. Ну, в принципе, мне нравится железо, то, что они делают. Знаешь, инсайдерские слухи донесли, вот, не буду раскрывать личности, но есть, вот, просто так вот предположение донесли, то, что ARM может в будущем стать таким вторым же x86, таким же шалашом из костылей и уровней слоев совместимости, но я так еще думаю, что это неизбежно в любой процессорной архитектуре, если ты хочешь какое-то время хотя бы ее продержать. Да, потому что нужны какие-то стандарты, и как-то нужно все это привести к одному знаменателю, рано или поздно. Ну да, вот, поэтому ARM сейчас уже с популяризацией его, уже начинают таким вот жестокими костылями обрастать. Если раньше Intel как-то мог доминировать на рынке КПК, все мы помним процессоры X-Scale, PXA. Но они благополучно умерли. Они благополучно умерли. Были также Intel Strong Arm и все тоже. Это тоже умерло. И тут на сцену, в общем, вышли те, кому знаем, Qualcomm там и прочие, которые стали в один чип умещать и, собственно, видеообработку, и процессор, и все на свете. Хорошо, мы как-то уже. Да, ушли совсем. Идем в мобайл. Может, у нас будет еще возможность поговорить. Android это и есть мобайл. Да, ну это как-то не очень. Не тема не только в Android, там куча всего. Не только DALI. Это касается также OpenGDK. Ну и по сути это немножко кажется, возможно, ушатнет доверие к Java как таковой. Ну, кто знает, посмотрим. Честно говоря, мне вот идея сама Java нравится, но реализация, я думаю, что у нее хромает немножко. То есть запуск байткода в виртуальной машине именно. Это, конечно, да, это слой абстракции и все такое, но да, то есть если мы хотим абстрагироваться от железа, то от большого слова, то ничего лучше, я думаю, сделать не получится. Если смотреть с позиции какого-то жестокого энтерпрайза, они, наверное, также смотрят за всем этим, и если у них будет выбор привязываться к Java, Oracle или еще к чему-то, они будут думать более тщательно, мне кажется. Ну, посмотрим, что они... Так, давай, наверное, пойдем дальше. Тут у нас очень замечательный человечек, собственно, ради которого и мы существуем. Вот. Удостоился награды. Компьютер пионер. Да, это человечек, который любит немного ругаться, точнее не немного, а который любит ругаться матом, это Линус Торвальдс, небезызвестный, надеемся вам. Честно говоря, мне хочется сказать, что он, нет, может это его право, да, но тут он, я думаю, что иногда он по справедливости просто ставит людей на место. А вот вспомним тот случай, когда с патчем для проверки майкрософтовских ключей. Да, много было случаев, даже последний не могу припомнить, недавно тоже кого-то отругал. А он отругал, вот, по-моему, мейнтейнера SystemD за то, что тот предложил ему скипать патч для скипа логов самого SystemD. Из-за того, что SystemD очень сильно, по-моему, гадил в Demesk. Да, SystemD там... выкатывал только что просто систему высли. Вот. Бронзовую медаль с персональной гравировкой за прошедшие годы получили 93 человека за достижения, сделанные не менее 15 лет назад. Среди лауреатов Николаус Вирт, разработчик Паскаль, Дуглас Энгельбарт, изобретатель мыши, как раз они говорили, Денис Ричи, мир праху его, соавтор Unix, Дэвид Кук, создатель концепции параллельного программирования, Клифф Модерс, автор MATLAB и многие другие. Ну, вот теперь Линус среди них. Собственно, историю его вы так все знаете. Обычный финский паренек вдруг решил, что концепция микроядра, которую предлагал Таненбаум, которую он считал химически верной, разбилась, он разбил эту концепцию фух и прах, вот, а суровую реальность. Его ядро оказалось быстрее и применимее в реальных условиях. Ну, потом было компо OS Linux, группа 27 Usenet, и пошло-поехало. По-моему, вообще... А, извините, не понимаю, прошу прощения, да. Ничего, вообще-то он... Мне кажется, его, наверное, больше ценность не то, что он какой-то очень сильный технический специалист, ну, это также нельзя от него отнять, а то, что он как-то... что-то более склонен к менеджеру, и он способен видеть далеко вперед. Вот, мне кажется, как раз за это Linux таки пошел вперед. И обошел тоже BSD, который был таким себе академически четким. И обошел тоже Тренбаума, который был, в принципе, неплохим писателем, даже я читал некоторые его книги. Но в реальности все оказалось у них не так гладко, и Linux как раз, мне кажется, он способен хорошо практически мыслить и мыслить немного наперед. Вот как раз это его очень хорошее качество, мне кажется. Ну да, собственно, он еще умеет управлять сообществом, вот самое главное. То есть вот это сообщество, которое он себе создал, коммитеров там, большие такие компании, Red Hat, Samsung, там, Microsoft там только для Hyper-V, конечно, кусочек закоммитили, но тем более, тем не менее. Вот. И все это сообщество, он поддерживает, собственно. Кроме Linux, я еще хочу отметить не менее важную, не менее часто используемую нами вещь в последнее время. Это система контроля версий, именуемый Git. То есть в то время Linux не строил ни SVN, ни тем более CVS, ни Bazaar. И он пользовался какой-то проприетарный, по-моему, BitKeeper, насколько я знаю. Вот. Что-то пошло не так, что-то мне не понравилось, и он, собственно, сделал Git. Кстати, там история есть. Там нет, что именно пошло не так, там вроде у них был, ну, был платным, проприетарный платный, да, BitKeeper, и там сама компания дала сообществу разработчика ядра, дала какой-то вроде бы или скидку, или бесплатный, что там, дала, например, на, там вроде бы хранение строк-кода было, или объем кода, не помню. Вот, а как-то она отказалась, и он не вынужден был платить. Это, скорее всего, не понравилось. Ну и кроме того, оно было ужасно тормозным, насколько я помню. Поэтому Linus принял решение написать Git. Та история. Да, в общем, Git-ом сейчас пользуются многие разработчики. Не говорю, что все. Ну, большинство, мне кажется, даже. Да, большинство. То есть такие вещи, как Subversion. Не, ну живет еще Mercurial, да. Но Mercurial это Python и все вытекающие последствия. То есть бывают случаи даже, когда бывали нередко бывали случаи, вот, когда ты что-нибудь чекаутишь Mercurial, и он тебе вместо чекаута рожает длинный трейсбэк. Причем, насколько мы знаем, трейсбэки у Питона совершенно нечитаемые. Да, это точно. Подтверждаю. Ну что ж, мы можем сказать, что награда нашла своего героя и много элита. Ну да. Linux в свое время совершил революцию. Революцию, я думаю, еще потому, что он был написан для платформы Intel 386, которая была широко распространена. И, собственно, большое количество энтузиастов смогли установить эту операционную систему на свои компьютеры. Linux показал силу открытой разработки и то, что можно делать сообществом большие вещи. Ну, это еще пытался Stallman сделать, а там как-то лениво ковырялась операционная система GNU, а потом UserLand просто из нее переехал в Linux. Вот и все. Это отлично. Ну, не считая то, что там идут дальше споры, как это называть, но все-таки, мне кажется, главное, чтобы оно работало. Там уже название это уже такое. Дело десятое. Дальше у нас... Дальше? Да. Дальше у нас мы идем к корпорациям. Большому энтерпрайзу Red Hat поглотил компанию InkTank, которую развивает распределение файлов систему SEP. Или SEP. SEP, да. А компания Typeco купила компанию Jaspersoft, которая... Что она делала? Анализирует затраты, вычисления, где компания теряет деньги, а где может заработать. Она делала пакет бизнес-анализа Jaspersoft Business Intelligence Suite. Ну это, что я думаю, такая, знаешь, здоровущий такой комбайн на какой-нибудь Java, который, как тебе сказать, умеет много чего, команда разработчиков которого совершенно разрозненно пилит отдельные части. И все это потом склеивают, не знаю, первым попавшимся способом вместе. Как это заставляет это работать? Ну, говорят, что этот пакет Jaspersoft будет дальше открыт, и, в принципе, будет иметь открытую стратегию, что он не займется. Это хорошо. А CEF, ну, это... Не могу вспомнить, что же разрабатывает Red Hat подобные. А, GlusterFS. Red Hat разрабатывает свою систему распределённую GlusterFS. И они хотят комбинировать все это. Не знаю, можно сделать один единый продукт. И они хотят стать лидерами в области программных хранилищ. Ну что ж, похвально. Говорят, что на базе SEF на ЦЕРНе царском развернуто 3-петабайтное хранилище. Жирно, да. Здорово. Ну что ж, я думаю, что поглощение этому делу не повредит. А вообще, этот год, он прям такой вот ударный на поглощение. Но хотя, в основном, много было поглощено коммерческих проектов, теми же коммерческими проектами. Они нас, думаю, мало интересуют, хотя были хорошие начинания. Например, тот же Oculus Rift. Кстати, говорят, что Марк Шаттлворд инвестировал миллион долларов в развитие SEF. А, в CEF? Да. Окей. Значит, Марк еще есть деньги. Ну, может, когда-то были, не знаю. Может, я-то пишу, что ранее. А, ну окей, окей. Сейчас-то, может, закончилось, сейчас он... Раньше, как, Ubuntu рассылали пачками, я помню. Могли там 5 дисков там в руки послать. Сейчас даже дисков не посылают, и то вот на страничке скачивания донейты просят. Ну, сервис у них постепенно загибается. Не знаю. Посмотрим, что дальше будет. Мы идем к самому CEF. Релиз 0.80. Firefly. Мне сразу уже вспомнился одноименный сериал. Вот. Что нового? Чистка кода для авторизации работы. Поддержка пула кэшей. Наиболее часто используемый кэш может быть помещен на SSD. Возможность указать, какие ОСД будет хранить основную копию данных, экспериментальная поддержка бэкэндов ОСД, типа ключ значения, экспериментальная поддержка RegGo SGV, RegGW в внешнем режиме. Ну, надеемся, что оно будет жить после получения, будет развиваться, потому что нужно. Да, большие толстые файловые системы в предприятиях, они, да, нужны. Мы продолжаем там... Ну, особенно отказоустойчивость, это основной параметр. Допустим, не знаю, бывают такие случаи, что выпадает даже целиком дата-центра. Да. И тогда нужна вот именно консистентность данных. Ну и с тем Enterprise мы никуда не уходим. Переходит в стадию беты серверная операционная система CoreOS, которая состоит из ядра, SMD и контейнеров. Докер, да. На систему менеджером это контейнерами. Вот. Я пока еще не пробовал, но надо, думаю, попробовать. Поверх нее, по-моему, даже может разворачиваться система управления контейнерами, разработанная в Яндекс, извините, конечно, за рекламу, называемая Кокаин. Да, мы все знаем, что Яндекс — это отстой. Вот. CoreOS умеет из коробки Amazon Cloud, Google Compute Engine, OpenStack, Dropbox, Envar, Vagrant и KM, KVM. И... Ну и может сети через PXE. Да. В принципе, делали, чтобы было удобно. Вот. Обнуляется все это похоже на Chrome. А, то есть там два... По сути, там два образа одновременно работают. Нет, вон даже два раздела там есть с ты обнуляешь корневой файловой системой. А ты обновляешь, в то время как ты обновляешь один, ты работаешь на другом и бесшовно переключаешься. Да, ты украл у меня эти слова. Вот. Что за еще есть? Ну, все группы, namespace. Вот, который содержится произвольной начинкой для запуска необходимых серверных приложений, контейнер имеется в виду. Вот. А вместо пакетных менеджеров предлагается использовать изолированные контейнеры, которые содержат все компоненты для выполнения того или иного серверного приложения, то есть песочницы такие себе. Ну взял, закинул контейнер, запустил и все, работает. Что там? Да. В чем учится-то? Ну и управляйте всем этим докер, который мы уже упоминали. Да, тут еще можно и LXI использовать. Вот. Другой особенностью CoreOS является средство автоматического определения доступных сервисов, использование единой конфигурации для группы серверов и объединение набора серверов в взаимосвязанные кластерные системы. Для направления конфигурации используется система ATCD, развиваемая специально для CoreOS. Код ATCD написан на языке Go и поставляется под лицензией Apache. ATCD представляет собой высоконадежное хранилище параметров конфигурации в форме ключа значения. Для доступа к конфигурации представляется простой интерфейс, основанный на использовании HTTP и JSON. Ну, запросы могут отправляться с помощью утилиты Corel или ATCDCTL. Неплохо. Ну, можно даже в WebMort написать, что там с Ajax'ом. Взял, дернул. И все получилось. Вот. Это на основе SSL ключей. Ну, я думаю, проблемы в SSL еще будут найдены, поскольку 100% безошибочный код написать, ну, попросту нельзя. Вот. А там посмотрим. Аутентификация, это мы сказали. Вот. На этапе инициализации задействована система CloudDNS, позволяющая действовать конфигурация окружения на этапе загрузки в отдельные файлы CopyCloud и VirtualMail. Вот. Через заданные параметры можно ставить пользователь, добавлять SSH-ключики, записывать юниты SystemD и контролировать их запуск. Вызывать произвольные файлы в FS, передавать параметры сети и так далее. Так, а что у нас в новом выпуске-то? Постоянная подсистема Locksmith, представляющая возможность управлять перезапусками после применения обновлений. Среди предлагаемых стратегий есть Reboot, немедленная перезагрузка после получения обновления, HCD Lock, перезагрузка после получения распределенной блокировки HCD, что позволяет гарантировать, что в один момент времени в состоянии перезагрузки будет находиться не более одного хоста в власти. Вот. Best Effort по умолчанию используется. При выполнении HCD использование метода HCD Lock, а в других случаях метода Reboot. Ну и отключение автоматической загрузки. Что ж, много свежих идей, надеюсь, оно найдет своих пользователей в Enterprise и будет расти. Ну, попробуйте его на VirtualBox установить. Вот, поиграться с ним. Ну, если посмотреть на те же, не знаю, OpenShift, там, Heroku, Google Apps Engine, все можно разворачивать на его основе, по этому принципу. Окей, дальше мы идем как раз в мобайл, о котором мы уже выше успели немножко поговорить. Вот, дальше у нас мобайл вроде бы нет. Не, есть. Вот. Доступен релиз Firefox OS 1.3. Также параллельно с ZTE OpenSea. Продаж через eBay. Компания ZTE выпустила OpenSea, который включает в себя 4-дюймовый экран с разрешением 700x480, двухъядерным процессором Qualcomm Snapdragon, 1,2 ГГц, 512 МБ памяти, что мало, мне кажется, и 4 ГБ флеша. Ну, тоже мало. Учитывая то, что там приложение, собственно, пишется там на чем? На HTML5. Ну не на HTML5, а на JavaScript, грубо говоря, то чтобы шевелить всем этим однопоточным фуфлом, надо не слабые ресурсы иметь. Здесь только 12 памяти, но 2 мегапиксельная камера. И он пишет через интеграцию. Я даже не знаю, сейчас, где сейчас такие вещи выпускают. А у меня вот в руках Android девайс есть, который именно с такими же характеристиками. Но это лютая китайщина. No name. Ну сейчас даже, мне кажется, за 100 баксов можно купить китайщину помощнее. Будем ушибаться. Да. Аккумулятор 1400, что тоже маловато. Bluetooth, GPS, AGPS и Wi-Fi с поддержкой 802.11n. На этом девайсе имеется Firefox OS 1.3, новый, множество его, он имеет уже несколько сим-карт. И там есть специальный интерфейс для переключения на Bluetooth. Карты могут использоваться одновременно. Помимо того, что специально подготовленный интерфейс SIM-менеджер, что в Android было. Более интересный, наверное, следующий пункт. Завершена первая фаза модернизации интерфейса пользователя. Реализована концепция Smart Collections, при которой обеспечивается автоматическая группировка приложений на домашнем экране. В зависимости от своего назначения, приложение разбивается на категории, например, социальные сети, игры, музыка, видео. Прикликивая категорию, например, отображаются не только установленные программы данной тематики, но и наиболее востребованные приложения из Firefox Marketplace. Слушай, чем-то мне это неуловимо напоминает... Угадай, что? Первый Android? Unity! Что? Unity. Dash Unity. А, ну, в принципе, да, но похоже. Ты именно когда вот выбираешь категорию, А там, типа, помимо того, что у тебя установлено, еще внизу такая полосочка, и там тебе предлагается софт из Software Center Ubuntu. Идеология такая же, практически. Ну, красть немного идей не вредно. Да. Если они запрететованные. Ну и ладно, не думаю, что Canonical настолько вредные. Хотя, вон, они тогда начали катить бочку на Linux Mint. Это уже другая история. Вот. Кроме того, пользователи предоставлены возможность добавлять собственные разделы, в которых формируется вручную и может скачать ссылки на произвольные веб-страницы. Ну, ваши здесь вообще просто. Возможность управления музыкальным проигрывателем из хранителя экрана и из панели уведомлений. FM-радио добавлено возможность вывода звука через громкоговоритель телефона. Слушай, мне кажется, ли я в 2006-м. А что, до этого можно будет только наушники есть, а? Ну как? Да, только наушники. Обычно вот в радио не умеет играть, проигрывать без наушников, потому что наушники используются контентно. Нет, здесь немножко другая история. А, то есть при подключенных наушниках это можно... Да, подключенных. А, ну... Ну окей, да. Все равно это ощущение, как и 2006 год, даже раньше. Вот. Лучшее средство адаптивного поиска. Частотный поисковый интерфейс отличен от множества поиска приложений, размещенных в каталоге Firefox Marketplace. Что в Android, что в iOS, это две такие мейнстримные операционные системы, реализованы строки поиска, которые ищут буквально по всему. По SMS, по приложениям, там, не знаю, по заметкам. Почему-то еще по веб-странице, по закладкам, по... Вот, не знаю. Да-да-да, в Gnome 3 тоже есть то же самое. Видите, наверное. Да. Это, по-моему, стандартно сейчас. То есть пользователь не задумывается о том, что где хочет ли он найти контакт или там свою любимую песню. Вот. Поэтому это совершенно нормально. Расширенные возможности по обмену данными с использованием Bluetooth. Нормальная поддержка одновременно передачи нескольких файлов по Bluetooth. Ну... Опять, 2006 год, где-то так. В программу для работы с камерой добавлена поддержка непрерывного автофокуса и вспышки. В менеджере фотографий появилась поддержка группировки изображений по месяцам. Увеличена производительность обработки изображения. И то хорошо. Так, добавлена как раз информация о файле, позволяющая увидеть такие данные, как время создания, тип и размер файла. Давай, что ли, не будем это читать, потому что, кажется, мне это еще очень сырое все. Ну да, это просто, не знаю, я читаю и просто как будто реально оказался в 2006 году, серьезно. Реализирован интерфейс для связывания устройств по NFC и поддержка сетей меток по NFC для разработчиков представлен веб NFC API. Ну не знаю, я, если честно, вижу в этом NFC просто какую-то очередную систую переделку, так сказать, но вряд ли оно находит реальную. Единственное реальное применение, которое я видел сейчас, в Японии это оно активно используется, потому что там инфраструктура развита. Ты берешь телефон, ты прикладываешь его к турникету, и ты проходишь. Вот. У нас же, что я видел реальное применение, в Москве используются береты Ultralight. Это береты с чипом Citronics внутри. Вот, и с катушкой NFC. При прикладывании к телефону, например, можно узнать, сколько поездок осталось на этом билете. Да, есть еще, можно платить как-то через это NFC, то есть банковские карты как-то. Но, мне кажется, это не очень безопасно, я бы это никогда не стал использовать. Ну да. Так, там... Кодеки, Opus, VBM, дефицирующий формат VP9. В общем, все, что касается веба. Ну, много чего еще есть. Ну, сырое, но очень-очень сырое, очень. Да. Ну, не знаю, наш подкаст не любит это покупать. Ну, мне кажется, для людей, которые хотят дешевый смартфон, именно смартфон, а не обычные звонилки, какие там внутренние возможности, они, возможно, это купят. Ну а для людей, которые более-менее в курсе, что это и что оно себе представляет, они это, мне кажется, не возьмут. Вряд ли, да. Ну. Ну, 4. Насколько мне кажется. Насколько мне кажется, сейчас оно настолько же слабое, насколько от вот сейчас от Nokia, от умершей уже Nokia, вышел кастрированный, ужасно изуродованный Android. Ну и сейчас 4 дюйма это мало, сейчас еще с разрешением 800x480 это дисплей где-то года 2011, мне кажется. Ну, знаешь, на 4 дюймах я вполне себе комфортно чувствую, кстати говоря. А вот когда... У меня недавно, честно, появился 5-дюймовый устройство с 5-дюймовым дисплеем. И, если честно сказать, я не очень когда-то раньше был лопаты, но теперь я уже не куплю ничего меньше за 5 дюймов. А, ну, привычка, да, делать такое. Ну и основное это память. 512 мегабайт для WebOS, такой себе. Для малосильной JavaScript это мало. Просто ничто. Это очень мало. Не, я понимаю, если бы оно использовалось как-то многопоточно, как-то обрабатывалось. Что меня действительно поражает, вот я небольшой отступик себе позволю. Windows Mobile, та еще старая. Не знаю, может у тебя были КПК на этой платформе или нет. Вот. Вообще, она как-то умудрялась работать на 64 мегабайтах. Ей хватало. Кстати, да, я слышал много людей, которые плачут по Windows Mobile. И не то чтобы плачут, а интерфейс у нее был ужасный. Но тем не менее, как-то она умудрялась работать именно на 64 мегабайтах. Ей хватало этого. Ну, часы поменялись, сейчас приложения живут немерено. Ну и Android, если быть уже честным, открыл гонку на железе. Вот. И все это немного печально. Ну, не знаю, будет новое железо, куча оперативной памяти, там, не знаю, 8-16 ядрами, и все это будет нормально работать. Вот как сейчас помню, характеристики для КПК в 2006 году, характеристики VGA-экран, там 600-мегагерцовый процессор, 512 мегабайт оперативной памяти, это просто были запредельные возможности. Да. Реально запредельные. Ну, я тогда еще смотрел на телефон и задавался вопросом, там же два ядра, те же там гигабайт. Память это для телефона, то что там можно делать. Но сейчас это уже. Это уже обыденность. Это уже обыденность. Да, и наступает устройство там. Топовые Samsung уже имеют вроде бы 3 гигабайта оптимной памяти, там не знаю сколько уже там ядер, 8, наверное. Ну да, Exynos, по-моему, последнее поколение как раз таки с 8 ядрами. Вот, и это еще не предел. В ближайшее время, наверное. Если вот учесть, что процессоры все равно нехило так греются, мобильные, то скоро, я думаю, наступит проблема с охлаждением. Я как-то компилировал что-то тяжелое на кубиборд. Там дешевенький, конечно, Alwiner A20, но он нагрелся, будет здоров. Да, отсутствие активного охлаждения сказывается. Вот. Активное охлаждение ставить в смартфоны, ну, я не знаю, это будет настоящий Карлсон. То есть ты ходишь с девайсом с пропеллером на спине. Да, ну и прощай батареи, скорее всего. Вот это все крутить. Да, прощай батареи, потому что надо вертить, чем-то вертить этот кулер. Ладно, оставим, наверное, смартфоны с их проблемами, это там что-нибудь придумает, я думаю. Хотя, все-таки, с мобильными Unix'ами все печально, поэтому я, наверное, пока на время откажусь от этой идеи, если только не подвернется возможность, займи себе Джола. Так, давай, если мы уже идем к мобильным девайсам, у нас еще новость о Cyanogenie, вроде бы. О, есть? И все, по сути, на сегодня мобильных гостей больше нет. О, окей. мы откроем Cyanogen Mod сейчас, потому что там случилось. А с ветки Cyanogen Mod 11M6 сменен переход на новую систему подолки выпусков. Что они сделали? То есть у них теперь не будет традиционных стабильных релизов в форме майлстон выпусков, а вместо этого будет увеличена надежность и частота майлстон выпусков, которые ранее позиционировались как тестовые версии. Но теперь будут придаваться стабильные обновления. То есть они поднялись на один щебель выше, то есть взяли то, что было тестовым, затеяли стабильное. Они сместили, в общем, ветки разработки. Сместили вверх, по сути, да. Да. Релизы планируется опубликовать на 370 раз в 2 недели. Ой. Они что, взяли моду с Firefox, что ли? Из прочих этих. Или какой цикл там у этих, у браузеров? Я сейчас не в курсе вообще, насколько часто выходят. По-моему, месячный цикл у браузеров. Я не вспомню, если честно. Ну или не знаю. Ну, где-то так. Так, с Cyanogen сейчас 4.4.2 это тестовая ветка вроде бы. Тебе еще нет. Вот. Ну, давай расскажем тогда пару новшеств Cyanogen Mod 11M6. Это интеграция средств настройки Voice Plus. Добавление черный список разрешений доступ к провайдеру. Не знаю, что это, если честно. Улучшение средств вывода звука через Bluetooth. Улучшение поддержки систем с несколькими сим-картами. Режим компактного отображения элементов быстрой настройки. Добавление опции для изучения изменений накопителя. Новые возможности движка от тем-оформления. Ускорение процесса завершения работы за счет параллельной установки сервисов. Ну это плюс, конечно же. И возможность при установке изумления заводок. А то, что раньше не было? Вроде было. Вроде было. Ну, это что-то, по-моему, даже в старой четверке было. Хотя нет. Там, по-моему, заново только можно было скачивать. Кстати, пару слов себе на генмоде. Вышла она хорошая статья. Я тебе вроде кидал. Я скину еще раз в чат наш. Где человек рассказывает, как сделать свой смартфон свободным. И там это показано все на примере Cyanogen Mod. Вот. И он... Подборка приложений. Да, не только подборка приложений, там вначале есть что сделать с Cyanogen Mod, чтобы он был как бы свободным. Там есть скрипт, который вытягивает все блобы оттуда. Правда, я не знаю, что после этого останется работать. Там будет работать камера, там, не знаю, GPS. И... Другое. И, кстати, я даже не знал, что в Google, что в Cyanogen Mod есть Google Analytics. То есть оно там встроено, и надо какой-то пошивать скрипт, чтобы это извлечь. Ого. Ну... Знаешь, это уже забегая чуть вперед, мы расскажем потом про редактор Atom. Надо просто не забыть. Этот редактор тоже стучит в Google. Да? Да. Пион. Как говорят, у вас теперь в России, наверное, это загнивающий капитализм. Ну да. Но это об этом потом. Об этом это отдельный случай терминальной стадии фимоза головного мозга. Да, мы, кстати, в продолжение провайдеры теперь уже видят. Я забыл как. Там как-то через отдельный интерфейс оно идет. Используете вы тетеринг или нет? То есть, если вы используете тетеринг, ему там обрезают скорость. И прилагается, тут есть инструкции, как это все где-то, чтобы маскировать все это. Вот. Пустить трафик по одному интерфейсу, чтобы коллайдер не знал. Вот. И тут еще input, я не знаю, насколько это правда. У меня, правда, нет ценогенного мода под рукой. Пишу, что ценоген мод по умолчанию использует Google DNS. То, ну, конечно, Google знает все, куда вы идете. Те сайты, которые он реализовывает. Ну, почему бы нет? Ну, весело вообще. Большой брат следит за вами, все. Да. Я пробовал в своем нейроме, у меня там искусство DNS, который у меня прилетает от роутера по DHCP. Возможно, в CNGN моде вшит Cool DNS, не знаю. Проверьте сами. Вот. Тем не менее, Google DNS на какое-то время был спасением для жителей Турции. Да, не только Турции. Даже в моем провайдере небольшом местечко он используется. Я его выпилил на OpenDNS, который у меня два раза меньше пинг. Вот. Ну и... OpenDNS, я посмотрю, да. О! Choose to fully encrypt your device with a pin. То есть полностью зашифровать свой девайс. Я не знаю, не пробовал, а именно используется. Там какая-то файловая система, что ли, используется или чего? Там, если будет сурать, это TrueCrypt. То есть они взяли базовое решение, сейчас. И ты его забахнул телефон. Ну и там можно еще включить Linux. Уже Минфорсинг. Чтобы вообще тебе почувствовать более свободно. Ну, если, не знаю, чувствуете ли вы себя более свободно от приложения, которое что-то в ОНБ или нет, ну это уже решать вам. Я не знаю, как я пока только пользуюсь разве что этим, как его, как назвать-то, NKFS, но это на компьютере. Не знаю, умеет ли что-нибудь работать с NKFS на мобильниках. Ну, вряд ли, потому что я об этом не слышу, но, возможно, не умеете. Вот, NKFS, конечно, старый, не особо поддерживаемый, но просто он мне пел под руку, может быть, что-нибудь другие какие-нибудь контейнеры посмотрю. Не знаю. Так что если вы используете CNGN мод, помните, что это не, ну хотя бы это хорошее, извините, вот да, большинство. Помню, так что это не идеально, и оно использует некоторые вещи от Гугла. Ну а никуда деться от вещей от Гугла. Самое гадостное в том, что никто не предоставляет спецификации своего аппаратного обеспечения. Вот. Поэтому мы до сих пор живем с блобами. Да, ну даже некоторые железостроители выбрасывают некоторые спецификации, те же, не знаю, телефоны, на которых возможен тоже CNGN мод, но полностью все там сделать открытым нельзя, к сожалению. Мы возвращаемся к большому миру Linux и покидаем мобильный мир. Вот. Следующая новость. В Fedora 21 будет обеспечена полноценная поддержка работы GNOME поверх Wayland. Давно пора. Я считаю. Смелое решение. Ну, конечно, наверное, будет какая-то... Но я думаю, что не по умолчанию пока еще Wayland. По умолчанию. По умолчанию будет Wayland? Да. Fedora 21 по умолчанию, да, они... Потому что у нас вот так не по умолчанию, но уже сейчас есть. Ага. Понимаешь? Ну, они таки, наверное, воткнуть его по умолчанию. Ну, давно пора бы. Я всеми руками за Wayland. Как бы он довольно-таки перспективный. Я думаю, что Wayland поможет сделать нормальные сетевые приложения. Не так, как Fedora 11. Возможно, там есть вроде бы FreeRDP коробки. Вот. Там же они какой-то протокол свой велосипедировали, по-моему, именно для передачи битмапов, если я не ошибаюсь. Я только слышу, что они туда впилили FreeRDP. Да, ну окей. А может свое, не знаю, может тоже есть то, что я упустил. Дело в том, что системы приложения хорошо бы использовать не на уровне, вот там десктоп ты открыл, там какой-то другой, и там в него работаешь, а именно окна сами приложения, чтобы они выглядели нативно, как вот в своей среде. Да, это было бы здорово. Вот, сетевые приложения, они могли бы предоставлять какие-нибудь сервисы. То есть ты не загружаешь приложение на какой-нибудь CAD или что-нибудь еще. Но для этого нужна еще прозрачная трансляция звука, я думаю. Ну, звук можно кидать через пульсу. Вот, но да, вот здесь вот можно, допустим, применить пульс аудио. Но как это вместе увязать, это еще вопрос, я думаю. Ну и как-то... Пульс вроде бы как-то умеет дело в том, что... разбивать звук на каждое приложение, чтобы там как, ну, понимать, дело что, откуда и куда идет. Дело еще в том, что задержки. Задержки, да, как-то это стимулировать. Сети у нас не идеальны, и скорость у них ограничена. Поэтому, что имеем, то имеем. Я не знаю, хотя бы вот... Мы, как вот, получается, что мы страдаем в основном от JavaScript из-за того, что, ну, нет, по сути, кроссплатформенного такого решения для приложений, загружаемых по сети. Кроме JavaScript. Потому что браузер есть для всех платформ. Вот. А Wayland... Wayland, да, мог бы тут что-нибудь сделать. Вот. Если X11 достигается, допустим, каким-нибудь форвардингом, достигается какими-то жуткими костылями, например, под той же виндой, извините за автопик, там уже придется, наверное, использовать отдельный X-сервер, там, или даже если Саш клиент использует поддержку X-сервера. Вот. Хотя я видел извращенцев, допустим, которые запускали KDE-приложение на iPad. То есть они там скачивали клиент с поддержкой X11. То есть это один такой большой комбайн, который содержит в себе реализацию X-ов, SSH и всего на свете. Вот X-ов нельзя будет отказаться. Один прекрасный момент, по-любому надо будет что-то тянуть для совместимости. И в этом случае это будет сервер X-Wayland, который уже сейчас принят в основной код X-ов 1.16. Ну это будет, я думаю, выглядеть примерно так же, как выглядит в macOS X. Да. В macOS X там X-ы являются отдельным просто приложением, и они просто запускаются, там, не знаю, в отдельном X-ах. Хотя там графический интерфейс Aqua и Aqua, они совершенно по-другому выглядят. Например, тот же Inkscape я пускал на Маке через X-ы. Вот. Ну, как бы GTK, X-ы, X-ами вроде бы все работает, но нативно оно не выглядит. Там что-то пытались сделать с GTK Quartz, но дело заглохло пока. Ну и фиг с ним, я считаю. Вот. Ну, как большинство из нас знает, у нас были физические срачи GDK против QT, то GDK забивает болт на все, что не является Linux. Ну, вообще да. Хотя, знаешь, когда, по-моему, Мигель сейчас все еще имеет отношение к разработке, или все уже, он к Самаре смотался и с концами? Сами, уже года два, наверное. Вот. В то время, когда он, собственно, по-моему, еще был там, GTK Quartz какое-то время пилился. И даже собрали GIMP натуральным, с нативной поддержкой именно GUI-ов macOS. Вот. Под виндой выглядит более-менее приемлемо, кстати говоря, GTK. Те же Pigeon, те же Evince, те же Inkscape, они работают, ну, привычно. То есть они не вызывают отторжения такого. Вот. А, не знаю. А там все пускается через X-ы. Но это не суть важно, в общем. Тут здесь QT, я считаю, коммерческая компания, добились гораздо большего успеха. Ну, посмотрим, что будет дальше. Через QT, там некоторые уже бегут на QT, но я не вижу, я вообще не вижу таких больших проблем в мире GTK сейчас. Ну, как... ну, они идут каким-то странным путем. Уж честно, не говорю, что вот все супер, но больших таких огромных проблем в GTK нет. Ну, по крайней мере, некая несовместимость GTK 2 и GTK 3, это уже как бы небольшие палки в колеса. Вот. Хотя бы для того, чтобы привести тему внешний вид своих приложений к единому консистентному виду, мне пришлось устанавливать отдельно две темы. Тема для GTK 2, которая поддерживается, кстати, QT. И тема для GTK 3, которая представляет собой CSS. Натуральный CSS. Каскадный стиль таблиц. Это, конечно, может хорошо, интерпретация CSS, все такое, да. Это язык для описания, там... Да, стиль... Язык для описания всякие там вебморк. Для описания стилей он, я думаю, что неплох. Вообще, то есть, он не только для веб-морда, но вообще, как бы, язык, но все равно совместимость поломалась. Это-то многие опечалились. Что будет с QT 5, я не знаю. Там еще придет KDE 5, в которых наконец-то хотят разделить на модули все KDE Lips. Сделать приложение KDE менее зависимым от этих библиотек. Я, если честно, ничего не жду от KDE, вообще-то... Какие-то безинтенционные они стали. Мне кажется, что все, что новое они хотели запилить, они запилили в первых петках, а потом как-то слились почему-то. Там какие-то генераторы идей у них шли, что в другом речи, не знаю. Сначала у них, потому что, не знаю, идеи из них подтонировали. То есть, помимо workspace еще и комнаты там всякие, там шаринг виджетов по сети, там, точнее, плазмоидов. Вот. Я не знаю, практическое применение, по-моему, это вообще ну, трудно найти. Вот. Ну и... И... Топлюсь как-то на этом. Да. Ну, возможно, в пятом что-то будет. Единственное, полезный собственник KDE Software Compilation у меня является KDE Live. Вот ему реально замен нет, я считаю. Как для меня. Есть, конечно, PHP и прочее, но сами понимаете, что GUI писать на питоне это... Это ужасно. Ну и мы, конечно, если отвлечемся немножко на нашу рекламу, мы недавно пробовали делать... один из нас, это ты, пробовал делать видеообзор. Возможно, мы запилим, когда выйдет KDE 5, мы запилим видеообзор и покажем вам, что это такое и зачем оно вообще. Да, в обзоре, собственно, я немножко поспойлерю. Я показывал, как работает GNOME 3 на планшете. Интерфейс GNOME 3, он, собственно, сподвигает к тому, вот реально сподвигает к тому, чтобы использовать его на планшете. Именно все вот эти вот... панелечки, крупные элементы, все это вот. Но, тем не менее, шероховатости очень много. Возможно, часть шероховатости была из-за того, что у планшета низкое разрешение, всего лишь 1024x600. Из-за этого, собственно, экранная клавиатура плохо работала. Но, в целом, не знаю, можно ли будет это использовать, вряд ли. Был же еще какой-то... Вообще... Ой, извини, перебил, да. Сори. Да. Сори. Гном вроде бы кичится тем, что они умеют работать на больших разрешениях. А, ну это все умеешь, в принципе. Что KDE... Да не скажи, не скажи. В KDE там вроде бы проблемы были. Да, то есть на форумах. Вся белка с... Да. С рисовое зернышко. Да, гном как-то хорошо себя зарекомендовал внезапно. Ну опять же... GNOME с колосса зарисовывает. С macOS, который, собственно, с которой мода пошла на дисплей высокой четкости. Ну вот. И там уже потом понеслась гонка, разрешение дисплеев, все прочее. Вот. Много не взяли, да. Много не взяли от Макоси. Еще бы интересно было бы, если говорить про планшеты, не знаю, живо оно или нет, ты ничего не слышал про Plasma Active и про прочее KDE Mobile. Оно... Они вроде бы выпустили один планшет и на этом загнулись. А, то есть оно уже не шевелится. Ну оно есть, но. Но в тени не слышно никаких. Ну окей, значит. Значит, загнулись. Ладно, я думаю, десктоп мы прилично так поусвоили. Да, десктоп мы усвоили, пора перейти к беспилотникам. Беспилотные самолеты США будут перейти на Linux. Компания Raytheon, занимающаяся производством беспилотных летательных аппаратов, приступила к переводу на Linux системы управления военными дронами, используемыми в Министерстве обороны США. Ранее система была построена с использованием устаревшей Solaris 8, а в начале мая Минобороны США заключила с компанией-изготовителем контракт размером в 15,8 миллиона долларов на управление обновление системы управления военными беспилотниками, но система будет использована на Linux-дистрибутиве P2VL и будет отличаться от использования более современных методов визуального управления для оператора наземной службы. Многим, конечно, не нравится милитаризм и то, что Linux может там убивать. Но это значит, это как атомная энергия. Слушай, атом тоже может убивать. Да, это как и огонь. Огонь может утоплять ваше помещение и может уничтожать целые кварталы. Да, то есть вопрос не в том, как вот... Вопрос в том, как ты лично это применяешь. А вот. А то, что там Linux применяется где-то там в винтовках там или где-то еще, ты же про винтовки слышал на базе Linux. Да да, мы по-моему так неплохо защищали это все. Вот. И в беспилотниках это еще не говорит о том, что Linux плохой. Вот. Ну что ж, не знаю. Мне это единственное, что непонятно, что почему они не взяли какой-нибудь real-time OS. Ведь там же требуется точность действий. Я слышал, конечно, о реалтаймах модификациях Linux, но не знаю, сколько оно применимо. Ну, его внушек некоторых делах понимают. Я тоже слышал на конференции, видел, как это все работает, но, не знаю, видимо, им достаточно производительности. Так, ну, там, по сути, идет что... Надо считывать кучу данных датчиков, я понимаю. Датчики там, GPS-карты. Видимо, им хватает. Ну, если успевает, то успевает. А если получится, допустим, какая-нибудь бяка, как с Ариан 5, то уж извините. Ну или Томми, помню. Да, то есть если случится какая-нибудь бяка, ну, пенять на себя. Извините, вы... За что боролись? Я не думаю, что... Да, боролись, но не думаю, что там есть какой-то интеллект, например, что-то беспилотник может там перестрелять, например, совершенно левых мирных жителей. Я не думаю, что там есть такие инструменты. Да, я думаю, что они вообще не эти беспилотники не вооружены, они просто разведывательные. Они могут быть не вооружены. Ну, сейчас я пойду по ссылке посмотрю. Кажется, что они нужны как раз. Да? Ну окей. Вроде на фото оно имеет пушку одну как минимум и ракету. Такие оружные, да. В принципе, это нормально, что если они там впихнули кучу долларов, это, то кого-то привод могли там прицепить. Да. Далее что у нас? Intel представил сокращенный вариант сетевого стека для Linux. Неужели настолько жирный стал? Я, в принципе, не думаю, что при теперешнем развитии какие-то проблемы крутить теперешний стек Linux ну, на современных устройствах. Да вон даже, есть такие маленькие роутеры, ты, может, видел, TP-Link TLMR 3020 или 3040, смотри, сейчас я скину тебе название. Ну, у меня сейчас используется вот, дома, полученный на халяву от, провайдера P-Link TL741. Там вроде бы 8 мегабайт... Там, если не ошибаюсь, где-то 30 мегабайт памяти и 4 мегабайта встроенной памяти. А, 30 мегабайт встроенной памяти и 4 мегабайта... Да, встроенной, да, флеш. Ну, так же и у TLMR 3020, грубо говоря. Там простейший MIPS процессор, вот, ядро Linux, можно от MRT вкатить. Это, скорее всего, немного мощнее то, что имею я. Он, да, он переносной, он компактный, он не думал, что он слишком мощный. А, понимаешь, в чем дело? Мы втыкали в него, по-моему, SDR микросхему. Вот. И скомпиленный для MIPS и RTL SDR не успевал посылать, обрабатывать поток. Из-за этого мы получали очень фиговый аудиосигнал с радио. Ну, не видно, какой у него там процессор. Ну, там какой-то слабенький MIPS. Ну, в принципе, я не знаю. Мой, вроде бы, говорят, что 60 мегабит поток он вытягивает. Ну, одно дело сеть, нет? А другое дело, тебе нужно молотить именно с USB, вытягивать все вот это вот, как его, все данные и заворачивать их в HTTP. Ну да, потому что для сети у него может быть какой-то процессор. И там просто процессор на каждом чипе этернетовском. Поэтому мы просто, не знаю, наверное, будем, если будем делать на крышу какое-нибудь устройство для сканирования радио, то, скорее всего, возьмем кубиборд. Потому что MIPS уже не справляется здесь. Вы хотите что-то сканировать, окружающую местность? Ну, мы окружающую местность сканировали, мы получаем, допустим, радиограммы с метеостанций. Но особенно на аэропорт. Вот, и там даже можно слушать разговор пилотов. Круто. В принципе, да, радиотехника это полезно. Вот, можно еще чуть-чуть смешное половить. Не знаю, можно даже собирать какие-нибудь автономные наборы. Вот. С аккумулятором. Я не знаю, сколько он проживет. Он проживет, наверное, часов 8 от силы. Можете какую-то антенну воткнуть и пару чипов и сделать пиратское радио. Аналоговое. Так, кстати, я недавно видел, как сделать пиратскую радиостанцию с Raspberry Pi. Да. Там они вроде бы какой-то чип недорогой покупали и присобачивали его, и в принципе включали все это в диапазон, что можно было, например, включить какой-то магнитол и поймать самого себя. По-моему, знаешь, эти чипы продаются, эти вот свистки SDR, они продаются на любом из аналогов DLX-стрима за $2. Ну, за 10. Что-то около того, там, 2, 5, там, 10, не знаю. В общем, дешевые. Их можно купить ведро, реально. Ну да, их там все наклепали по одной технологии, по одной линии. И все, запросто можно поднять какую-нибудь станцию, там, радиовещание. Можно сделать там трансмиттер и кому-нибудь вредительствовать. У кого да. Еще есть аналоговые радиоприемники. Ну и, например, прикрывать с собой какую-то FM-станцию, например. Ну, конечно, вас вычислят скоро, но можно на некоторое время. Кстати, да. Нет, по-моему, у нас начинают возникать только вояки, если ты вылезаешь на эти частоты. Это про Россию говорю. Вот. А если такие просто коммерческие FM-диапазоны, то вообще всем пофигу. Ну, не знаю, я, честно, не пробовал пиратить. Вот. Дело даже не в пиратстве. А дело в том, что вояки очень не любят, когда лезут в диапазоны. Ну да, потому что там у них важно все это, чтобы работало. Потом просто, не знаю, в первый раз просто, если повезет, тебе могут прийти в твою квартиру специально обученные дядечки и вынесут все электрооборудование вплоть до утюга. Я слушал один год, вроде бы, читал, что как-то еще за советских времен один человек увлекался радио, там пробовал антенну, там пробовал лопать, захватывать голос Америки. Забочен. У вас в России он теперь, кстати, тоже забочен. Ну, вполне можно. Совок Returns. Да, СССР-2-0, кстати говоря, так его же называют. Вот, ну и, конечно же, не знаю, пробовал ли он что там транслировать или нет, но пришли к нему два дяденька КГБ. Посмотрели, что там наделали, посмотрели на кучу хламу. Похитали головой и дали ему направление в местный радиогурток. Ну, ладно, что. Бывали, если уж отвлекаться, то отвлекусь. А бывали случаи, когда несведущие такие дяденьки, ну, не разбирающиеся вообще в компьютерах, пришли просто в одну компанию и якобы начали конфисковывать оборудование. Система администратор просто, знаешь, такой сидел, читал бороду и смотрел, как они выносят мониторы. Ну, это вообще-то совсем весело. Вот, ну, они, наверное, были жесткими, как все, как большинство военщин, они конфисковали все то, что могло унести. Ну, вот. Ну, это уже отдельная тема, конспирация, что такое. Хорошо, мы идем опять к Энтерпрайзу. Только Enterprise у нас сегодня почему-то преобладает в новостях. Новая версия облачной платформы Open Nebula 4.6. Это система управления облачной инфраструктурой и виртуальными окружениями. Но позволяет уже не назвать работу локальной облачной инфраструктуры для предоставления сервисов IaaS. То есть инфраструктурный сервис. Да. Я смотрю сейчас на картинку, на гифку, и вижу, что она очень похожа на OpenStack. И прочее, прочее, прочее. Ну, это, по сути, одна и руки одной лиги. Хотя OpenStack там идут нехилые вложения, но это, ну, все равно это не похоже. Open не было. Новинок есть возможность изменения ресурсов, серверов, сетей и хранилищ, виртуальный центр данных, возможность запуска нескольких серверов под Nebula, трепликации между ними, много улучшения производительности и функционал драйвера сети, средств ориентации. Так понимаю, там программная сеть. Между всеми виртуалочками? Да. И добавлена поддержка GlusterFS. Ну, давно пора. Он имеет свой интерфейс Sunstone, который был улучшен как раз в новой версии. Может быть, на досуге попробовать посмотреть на него. Хотя мне, вот, если по работе говорить, то мне придется именно с OpenStack зависеть. Ну, у OpenStack сейчас не убежать. Да. Это вот... Что-то используется в Enterprise для виртуалки, это в первую очередь именно OpenStack. А уж потом что-нибудь интересное. Но вообще, как бы, в большом Enterprise любят очень брать какие-нибудь open source продукты и жестко их там модифицировать под себя, под свои потребности именно. Вплоть до переписывания каких-то частей полностью. Те же, не знаю, там, rack tables и там, не знаю, всякие трекеры и прочее, прочее, прочее. Их полностью переделать под себя. Ну, большой Enterprise этим занимается довольно такие серьезные тоже были, например. Ну, 90% всех этих наработок наружу не вылезает. Да, это плохо очень. Не то чтобы плохо, оно там не найдет применение просто. Потому что оно специфичное очень. Очень специфичное. Но все равно, потому это лучше бы таки было бы вылезал наружу, потому что так быстрее бы развивались сами проекты. Понимаешь? Чтобы, я не спорю, да. Например, но в версиях кто-то еще не делал еще раз работу, которая была уже схема сделана и просто зажата. Ну да. Ну, тем не менее, я не project manager и далеко не. И как бы поэтому что имеем, то имеем. Компания обычно не вносит какие-то изменения там, в открытые продукты, и оно там и остается. Тоже печально, но DPL хорошо, что. Знаешь, что open source и так делает свое дело. Хотя 90% open source, опять же, не устану повторять, пишется бородатыми дядьками за деньги. Да, ну это их право, по сути. Да. Open source это не ограничивает. Так, мы идем к железу. О, я знаю. C200-C300. Хромбуки за от $250. Asus выпустил две новые модели хромбуков на Chrome OS без жесткого диска и каких-то движущихся деталей. Там SSD, насколько я понимаю. Intel Celeron. Ну хорошо, спасибо, что не Atom. Ну, они, скорее всего, недалеко утекли, поможет. Они, скорее всего, даунвольтнутые. Вот. Я так подозреваю, там в этих хромбуках может быть какая-нибудь жестокая гадость, как Ethernet over USB. Там вроде бы Ethernet нет. А, ну скорее всего over USB, может быть. Да-да, ну можно купить, но так стандартно там нет, Ethernet, там Wi-Fi. Ну, да. К сожалению, да, Ethernet очень толстый, и поэтому... Не влезает. Да. Что там? Ну, Wi-Fi там, конечно, нормальный, как и всех. Букву даже есть поддержка AC. 10 часов, однако. 10 часов. Я не знаю, я со всеми крутилками в повертопе добивался своего ноутбука 8 часов. Но это тоже дополнительные батарейки всунутые. Вот. Разрешение у них такое же, как у моего ноутбука, хотя они именно компактнее. Вот сейчас это и где-то год-два назад это нормально. Ну, к сожалению, нормально, это мало, хотя на самом деле. 466-168 это мало. Хотя вот у меня ноутбук немного старше, там есть 1440. Но уже лучше. Вот. Вот. И опять же, все пошли за модой, все пошли за макбуками. Все сделали идиотскую клавиатуру. А сейчас? У которой поезда в Command нажимается через function клавиши. Ну это вообще никогда не годится. Я вот такого бегу. Я просто стараюсь такого бежать. Вот, потому что я без отдельных этих клавиш я просто не выживу. Вот. Ну и о клавиатуре. У меня сейчас есть... И рядом вот родственница ноутбук, тоже Asus. Там я, скорее всего, та же клавиатура. То есть втопленная, а между клавишами корпус. То есть нет. Островки. Да, островки. Вот. Но это. Вот Asus это просто ужасная дрянь, я хочу сказать. То, что мне приходит. Ну, ноутбук новый, по сути, там пару месяцев. Мне приходится буквально в смысле лупить по клавиатуре. Потому что иначе никак, иначе пропускается символ. Ну, основная клавиатура, да, это гадость, она... Гадость в основном к чему? А, потому что ее труднее гораздо заменять. А... Я не знаю, что там под корпусом, но, возможно, там есть какое-то все, ну... Знаешь, если ты хочешь ужасов, попробуй разобрать MacBook. Там каждая клавиша... прикручена маленьким винтиком. 87 да винтиков. Ну. Да ну. Да. Это... Это какой-то дебилизм. Понимаешь, MacBook сделать так, чтобы они были максимально неремонтопригодными. То есть неремонтопригодными именно пользователями. Ну да, потому что чтобы больше денег имел сервис. Да, вот именно что. Вот. Но мы все-таки его удалили. Хотя не так идеально, как хотелось бы. То есть клавиатура все-таки имела неравномерное зажатие. Вот. А вот тех же ThinkPad, пока они не появились за такой же модой, пока они не испортились. У них была замечательная съемная клавиатура, которая откручивалась одним винтиком снизу, снималась панелька и вытаскивалась просто клавиатуру полностью. Ну хотя ради правда также скажу, что я распробовал вынять клавишу в всем Dell'е. И там я повозился час, потом клюнул и посмотрел видео, как это делается, чтобы чего-то не сломать. Потому что он так хитро защелкивается там. Ну да. То, если ты не знаешь, как это делать, ты это не сделаешь. Ну, можешь сделать, но вырвешься с мяса. Лучше такого не допускать. Да, особенно если ноутбук не свой. Но это ладно. Оба хромбука поступят на продажу территории США в конце июля 2014 года по цене от $250. От $250, что меньше. Ну, я бы советовал добавить до 300, если даже нет денег, то взять какой-то даже бушный ноутбук, но нет. Нет, да, 16 гигабайт встроенной памяти — это вообще ни о чем. Да. Ну, нормально стоит Linux, все. Да, ну пару приложений. Никаких пользовательских данных. Жирных. Никаких пользовательских данных не установить практически, это забудьте об этом. Вот. А то, что 100 гигабайт бесплатно на 2 года дается, это просто курм нахрен. Потому что концепция сетевых хранений данных, она сейчас все-таки, во-первых, не идеальна, во-вторых, это хранение личных данных у дяди там, не знаю, который постоянно за тобой следит. Да, ну, фильм там нормальный, ну, записать один нормальный фильм. Full HD или... Вот HD. Зачем HD? HD, 720p для такого экрана сойдет. Да. В общем, я не знаю, я бы это не взял. Точно. Окей. Наш подкаст не рекомендует брать. Да-да. Мы еще не рекомендуем брать. Что? Сейчас забыл. ZTE Open C. Мы тоже не рекомендуем. Open что? А, это телефон. ZTE Open C, да, телефон. Да. На FireOS. А теперь, господа и дамы, о страшном. О страшном ужасном явлении в мире. О том... Супер-мега-секси программируемый редактор 21 века. Атом. Да. Ребята, яйцеголовые из GitHub почему-то решили, что Vim, Emax и прочие программируемые редакторы, там, Sublime и все такое... Саблайм, конечно, не буду рекламировать, это притащено, пишется модуль на питоне, хотя многим нравится. Не буду сказать этого. Вот. Но все-таки Vim и Max впереди планеты всей пока. И вот, они решили, что им нужен hackable code editor с поддержкой, сейчас скажу, поддержка Node.js нативной. Мы уже понимаем, что дело идет. Дело идет к разработке веб-приложений и вот в основном именно что разработка приложений. И внимание, все расширения, все это пишется на JavaScript. А сам Atom, представляете себе браузер. Все это Chrome. Как я говорил раньше, поскольку это кусок Chrome, его не вылечили от болезней, от детских. Стучишь в Google. То есть пишешь что-нибудь такое в редакторе. Придумал что-нибудь, какую-нибудь клевую интеллектуальную собственность. В компании что-нибудь разрабатываешь. Потом бац, она уже влетела в Google. Даже в Chrome, точнее не в Chrome, а в Chrome который как бы свободен и независим от Гугла. Там были прецеденты, что данные утекали Google, и он открывал свои данные на гугловские адреса. Ну да, так что вот. Сейчас говорят, что... Как сказать? Сейчас говорят, что существует уже большое количество модулей. Когда оно еще было по инвайтам, когда еще не было в open source, я скачал версию для Mac. Потому что она только, там, только для Mac была. Ну, понимаете, целевая аудитория GitHub. Что еще можно о ней говорить? Вот. Открыл архив, смотрел. Испугался, закрыл архив. И больше не открывал. Вот. Потихонечку уже велосипедируются такие средства, к которым привыкли нормальные программисты, там, разработчики, как VimMod. Честно говоря, я даже не знаю, я пока еще пробовал не видос, но говорят, люди говорят, что поддержка отвратительная. То есть тот же Ctrl-W. Мы же к нему привыкли, что Ctrl-W у нас выполняет действие удаления слова. Но здесь Atom не вылечили еще от детских болезней браузера. И поэтому Ctrl-W тупо закрывает вкладку без сохранения. Там мегапично вообще-то. Ну, Ctrl-W это я уже привык. Ну, чуть ли не у всех браузеров, которые я знаю, оно, да, оно закрывает вкладку, но... То, что Firefox, например, если там какие-то есть вот данных, то он просто спрашивает меня, вы действительно хотите выделить эту страницу или нет? Ну да. Хотя у меня в Firefox другая привычка, это просто нажать D. Но это опять же VimMod. Да, это неправда. Да. Я не знаю, что... Редактор весит, хочу сказать, что он весит в распакованном виде для Mac'а. Весит около 200 мегабайт. Ну, потому что там библиотеки еще в комплекте. Все. Вот. С учетом перехода Chrome на Aura и всего прочего, я думаю, что под Linux он будет ну, не намного меньше. Ну, точно не намного меньше. Вот. Я не знаю, готовы ли вы поменять на это какие-нибудь удобные текстовые редакторы, которые можно тебе также пускать по сети, то есть после сразу заходить на хост, там, дать Vim, там, править, синхронизировать конфиги. Да, я понимаю, что да, вот с другой стороны, Vim Script тоже не подарок. Далеко не подарок. Я знаю, что не подарок, но... Наверное, скоро вообще будет такая мода, что вот... Пишем плеер мобильный. Ну, не то, что не только мобильный. Пишем плеер, берем браузер, берем тоже Chromium, вешаем там веб-морду и распространяем вот это. Программируем плеер 21 век. Пожалуйста, да. Почему нет? А ты видел. Немножко отвлекусь, если говорить о вебе головного мозга, ты просто обязан был видеть. Такую вещь, как Ангит. К сожалению, я отстал, наверное, жизни не видел. Ангит — это веб-интерфейс Git'у на локалхосте. Жесть. Да. То есть там все управление бранчами, и бранчами, там, форками, коммитами, все это выполняется мышечкой в браузере. Все это... Ну, я, наверное... Все это красиво анимировано, все это, знаешь, как для дошкольников сделано. Я, наверное, последний лох, потому что это все это делаю в консоли. Наверное, я тоже. У меня еще скрипты там какие-то непонятные, которые там деплоят мне... Не знаю, файлик куда надо. Там, нажимают за меня git commit, git там push, все такое. 90% работы? В гите, это, не знаю, git commit, git push, git pull, все. А это там ты свичишься между бранчами, там, или мержишь бранчи, там, что-нибудь еще страшное делаешь. Реверсишься, там, окапываешь старое, там, закапываешь новое. А тут хотят, не знаю, что сделать. Ну, вряд ли оно станет популярным, в принципе, но, возможно, для новой генерации айтишников это, кажется, просто рай. Тем не менее, мы кажется, освещали... По-моему, он называется VimNG. Там... Кто-то знакомый. Да, переписывают Vim и там выкидывают VimScript, собственно. Да, вроде что-то такое было. Вот, там выкидывают VimScript и меняют на что-то, по-моему, на Lua. Я не помню. Не помню точно, но что-то там такое было про это. Lua вот чем хорош, у него то, что у него рантайм очень маленький. Это всего лишь 50 килобайт. Это отличный встраиваемый язык, я считаю. Другое дело в том, что в ее ведро пихать не стоит, как сделали на BSD. Ой, Lua не очень сильно это удобный язык. Я имел вот такое ряние. Осума, его конфигурация, ну... Не подарок он. Ну, возможно, я... Не стат. Не знаю, тот же Python, как встраиваемый язык, может и хорош, но... Трейсбеки Питона нет, избавьте, пожалуйста. Ну, Питон имеет много барьер, не та же третья ветка, которую никак не могут пролизировать. Уже года 4, наверное. Ну, да. А тут больше. Взяли и вообще самый ужасный язык использовали в качестве языка для хака редактора. Не знаю. В общем, увидите их в отдельную вселенную. А нас оставьте в покое. Мне кажется, есть уже много людей, которые не видят дальше своего браузера. Не привыкли, что делать в браузере. Ну, извини, общество к этому приучило, общество разработчиков. Потому что... Да. Потому что разработчикам не хочется иметь дело проблемами там каким-то с каждой платформой отдельно там все такое с библиотеки все эти разрабатывать. За них все это сделают разработчики браузеров. Ну серьезно. Это уже пусть разработчики браузера будут себе ломать голову над всякими низкоуровневыми вещами взаимодействовать с операционной системой. Вот. А мы еще, мы формочку нашлепали, и нам хорошо. Да, также сыграл популярность и доступность всей разработки, что не надо как бы особо прогаться для рисования всех этих форм. Вот. Недавно, кстати, я видел просто вообще эпик. Firefox, по-моему, или даже. Или Chrome, что ли. Я не помню, какой-то из браузеров мейнстримных. Впиливают API для обработки звука. Понимаешь, что? Вот. То есть это. Может делать даже этих долосов, когда-нибудь в будущем я смогу просто воткнуть свою гитару в компьютер, открыть в браузере какую-нибудь примочку гитарную, вот, и поиграть с дисторшеном, там, не знаю. И все это в браузере. Да, браузер зашел в голову людей очень сильно. Нет. Ну что ж. Ну, может быть, знаешь, это все было бы лучше, если бы... Не использовался язык разметки документов в качестве структуры данных. Там не использовался сам такой вот идиотский язык, который написали за 15 дней буквально. И потом выкинули в браузер, в первую версию. И не знаю, какой-нибудь другой подход, в общем, использовали бы. Это, может быть, было бы клево. А так, то, что мы имеем, это не знаю. Окей, давай таки наконец покинем мир браузера и веба. Да, это больная тема. Очень больная. Ну давай, да, покинем. Перейдем к миру железа и низкоуровневых драйверов. Да, тут у нас откопали динозавра. Откопали динозавра под именем AT-Rage 128, который был выпущен в последний раз. Он был лучшим графическим процессором, внимание, в 1998 году. Да. Я не помню, это на Rage, что ли, делали... это 3DFX Voodoo. Там, по-моему, у них была еще древняя реализация SLI, когда они в PCI слотые видюхи втыкались еще. помнится. Вот. И там тоже можно было два шлейфа, когда две видеокарты соединить. Ну да, слушай, это Трипи Фокс Вуду было. И Ати Рейдж. Извини за топик, давай дальше. Вот, они сделаны по технологии 25 мм. Поддержкой 32 мегабайта, 64 мегабайта для памяти. Так то есть частота ядра 100 МГц. Поддержка OpenGL 1.4.1.2. Они до сих пор используются в продакшене, используют современных Linux систем, для которых был возрожден данный драйвер. Ну, возможно, там какие-то сервера пихают, чтобы было хоть какое-то видео. Не, а что, я же когда разбирал Super Micro, я видел в них внутри там чип для видео. Вполне могло быть, что это Rage. В принципе, все равно плевать, что там, там. Ой, не надо, может, и видео в основном. 10 FPS даже, для вывода текста. Да, чтобы что-то хотя бы как-то отвозить, там все наплевать. Там OpenGL, там вот, если нужно, есть отдельные там видеофермы и прочее. Так, ну и его решили возродить. Мы благодарим за это его под именем Конор Бехан, который удалял драйвер в последние 2 месяца и стал Bush User Space часть, которую изучает за мод-сеттинг. И теперь оно, в принципе, внесено в ядро и продолжает работать. Не знаю, сколько еще десятилетий оно будет работать, но кто работает, то не трогай. Ну, это, конечно же, не ключевая истина, но если нужно базовое видео, почему бы и нет? Ну а что, ну, выпускают же дешевые чипы, если оно нужно. Если оно дешево в производстве, почему бы и нет? Да. Так, дальше пойдем, наверное. Такая... Да, да, дальше профессиональная тема. Тоже касается Linux. Есть такие люди, сисадмины, которые... Конечно, знаете, что они делают, я уже не буду вам рассказывать. Вот. Которые настоящие многостаночники и которые, конечно же, страдают, так как каждый день испытывает стресс и получает сотни возгласов, а у меня не работает это, почини мне, пожалуйста. Вот. Американская компания разработчиков оперативного программного обеспечения GFI Software вносит результат третьего животного опроса админов, который гласит о том, что большинство системных администраторов активно рассматривает возможность смены работы за слишком большого стресса. Несмотря на все эти экономические выгоды, занимание должности, ну, в принципе, там нет, мне кажется, таких больших выгод, но, по сути, свой хлеб, ну, не бедствовать. Средняя у них какая-то зарплата, ну, конечно, большинство, если не считать хайлат. Вот. Вопрос проводится среди 200 админов. И говорит, что 79% хотят сменить должность. Не должность, а место работы. Вот. И Сайлент также говорит, что чрезмерные нагрузки 38% админов практически полностью лишены социальной жизни, то есть не имеют времени, чтобы, например, для нормального общения с друзьями, с девушками, чего-то другого, тоже даже для семейной жизни. Ну и каждый третий страдает от недосыпания. Что плохо, да. Каждый четвертый признался в медицинских заболеваниях, связанных с стрессом. А 17% сказали о своем неудовлетворительности в физическом состоянии, что, наверное, гласит о большом пузе. Это у меня, да. У меня уже начинает расти, к сожалению. Малоподвижный образ жизни, все это очень сказывается. Так что, не знаю, ну хотя бы на прогулки надо выходить. Обязательно, потому что после где-то 35 все это. Знаешь, у меня уже сейчас кое-что дает связать, я вот сейчас именно из-за этого записался на курсы массажа. Обнаружили остеохондроз. То есть Ну, у меня со спиной были проблемы с детства даже, так что я хоть какие-то упражнения каждый день, ну, это правильно, да. Я вам советую. Вообще, если окинуть все это взглядом, я хочу сказать, что стоит все-таки прочитать книгу «Тайм-менеджмент для системного администратора». Я прочитал эту книгу, советую, рекомендую. Там вот именно такие ключевые моменты разжеваны до мелочей. Именно почему может случаться стресс, там, почему вот перегружен бывает админ работой. Хотя казалось бы, что работы не так-то очень много. Вот. И, собственно, почему не складываются отношения. Вот. Все это в книге описано. Я пересказывать не буду. Если хотите, вот, читайте, я настоятельно рекомендую. То есть читайте книгу на одном дыхании. Там всего лишь страниц 200. Да. Я уже почту. Вот. Ну и, конечно же, 24% расстроились романтические отношения. Ну какие там к черту романтические отношения, когда ты сейчас все время... Ну, кстати говоря, время выкраивать можно. Вот по своему опыту говорю, что время выкраивать можно. Если нужно просто свой день рабочий планировать так, чтобы успевать все именно делать именно в рабочее время. Чтобы не тянуть за собой хвосты именно в личную жизнь свои эти какого. Жизнь тоже надо уметь планировать. Да, надо беречь свое время, чтобы работа его не съедала, а даже, ну, было много постоя, читал на физической форме, что говорят, что вот у меня там хорошая работа, я там много получаю, но жизни кроме работы нет вообще. Там у меня вопрос, а зачем вообще нужна такая работа? Даже если там зарабатываете миллионы, ну, только у того, если у вас нет времени вообще, ну, кроме этого. Некоторые считают, что удовольствия от работы им в жизни достаточно. Хотя это все все равно потом сказывается. Потом эти люди просто жалеют. Так, бо жизнь очень многогранна, есть очень много чего интересного, ну, кроме, да, работы. Много чего интересного, согласен, да. Вот. И это вполне обернется потом проблемами со здоровьем. Потому что, ну, реально. Раньше я как бы даже сейчас вот я в последнее время, вот после 25 или даже после 24, как будто реально организм начал ломаться. То есть сломался метаболизм, начали появляться боли в спине. И недавно, ужас, я заметил, сейчас, конечно, не так это видно, то есть потому что лечение идет на пользу. Но все-таки правый глаз начал показывать такую картинку, как в 3D-фильмах без 3D-очков. На ярких объектах. Появляются аноглифы. Несмотря на луну, я вижу два серпа. Вот, раздвоенный серп. Это ужасно, режим, да, опечаливает. Но в обычном режиме мозг этого не замечает, потому что левый глаз все компенсирует. А мозг сам создает картинку именно из-за бинокулярного зрения. Вот. Проблема обнаружилась позже гораздо. Сейчас, конечно, и что правда, что я нормально читаю, даже на далеком расстоянии, но все равно нужно беречь глаза. Глаза — это источник 90% информации человека. Ну, без глаз те же информационные теории вообще, ну, практически ничего нельзя делать. То есть интерфейсов, кроме глаз, еще не придумали хороших таких вот быстродействующих. Вот, так что, ну, делайте перерывы каждый час. Обязательно. Да. Это обязательно, это не желательно, обязательно. И поменьше использовать яркость, выставляйте всегда на. Ну, лучше довериться автоматическому сенсору, чтобы он подстраивался. Ну, можно его еще Не всегда. Далеко не всегда. Вот. Ну, тоже мой Samsung иногда только выставляет яркость автоматическую, что глаза просто вытекают. Ну, бывает, да. А если учесть мою любовь к AMOLED-дисплею, там такие, ну, те, кто видит цвета на AMOLED-дисплеях, меня поймут. Еще есть упражнение, допустим, для глаз, когда вы видите, да, где-то вдалеке, и ставите перед глазами своим палец. И постепенно меняете фокус с пальца на удаленный объект, и с удаленного объекта на палец. Вот, так тренируется хрусталик. То есть... Да, ну есть еще просто, то есть надо делать глазами квадрат, там кол, восьмерку. Но иногда очень помогает, что смотреть и резко менять фокус, то есть моментально смотреть на палец, например, ну, да, и на кого-то вдаль. Моментально изменение фокуса и тренировку глазных мышц. Вот. Потому что все это устает и напрягается со временем. Берегите глаза, берегите здоровье, потому что без этого очень сложно. Я думаю, что те 79% как раз что-то упускали из этого. Ну и надо как-то находить свое место, потому что если вам что-то не нравится, это очень сильно... Если вы делаете то, что вам не нравится, вот это вам... Это очень унитает. Очень сильно. Да, унитает. Надо найти ну то, что вам нравится. Так, ну что ж, пожелаем удачи всем на рабочих местах и пойдем дальше. У нас тут Mesh City. Идея очень интересная, я бы сказал, даже полезная в современных реалиях. Когда... Да, особенно в районах, где нет нормального интернет-покрытия и где важна анонимность, там, скрытность данных. Особенно в тех условиях, в этом ключе, когда особенно. Какое-нибудь государство решает... просто перекрывает кислород, перекрывает доступ к... лишает доступ к интернету. Ну, бывают такие подобные исходы. Ну да. И, собственно, тут у нас проектик Цукуку. Который был сначала написан на C, потом на Python, после этого умер в 2009 году из-за отсутствия мейнтейнера. После этого Лука Диониси написал это все на Vala. И, собственно, в 2014 году это все было завершено. Но я, если честно, никогда не видел сетевых проектов на Vala. Вот это первый. Вот. Ну, в принципе, оно транслируется в C, так что оно работает с меняемой скоростью. Ну и ему грозит очередная финансовая смерть. Потому что нет денег вроде бы. И. Ну, надеюсь, через пару лет его опять перепишут на чем-то нормальном. Да. Было бы прикольно. Знаешь, было бы прикольно, чтобы его переписали опять на C. И круг бы забрал. Возможно, да. Не, хотя может найти какие-нибудь упорты, переписали, допустим, на Go там или на Haskell. Или на супермодном JavaScript. Мы же эти в браузере. Ну, прикольно было бы, развивали бы это все. Да, открыл браузер, все, уже мышцы эти поднялась. Одна нода, активная единица. Да, одна нода готова. Ну, шутки сто, но надеемся, что оно как-то будет жить. Ну, кстати, есть сборки для OpenWRT, надо будет пробовать поднять у себя. Не знаю, станет ли можность ему скромного типеринка, но попробовать можно. Ну, есть вроде бы. Да. Я вспомнил, что это за сборка такая. Потому что это Vala, это надо... Vala, это же такой... Сейчас только гномер, по-моему. Да-да, но я не знаю, как оно, чем оно собирается вообще-то для... Компилятор. А, оно, да-да-да, оно имеет свой какой-то... Vala C. По аналогии с Java C. А, ну, OpenWRT имеет свой какой-то компилятор. Ну, хорошо. То есть можно это все компилять на чем угодно. На функциональный платформ. Да, отлично. Надо будет попробовать это на Цукуку. А, стоп, а у нас есть еще что-нибудь для мышей, кроме этого? Есть проект Batman. Ой. Я не знаю, сколько он жил. Есть проект I2P, конечно же. I2P это скорее ну, не там про мышей. Java. Это да, это... C Это сеть, чем напоминающая тоже да. Интернет. Ну что ж, можно идти дальше, думаю. Так, тут у нас игрушки. Игрушка. Отличный шутер Warsaw, да, обновился до версии 1.5. Использующий XM по 2. Довольно улучшенные локализации, лучшая поддержка открытых графических драйверов. Довольно поддержка TrueType и OpenType шрифтов. Довольно поддержка LOD для Shadow Maps. Изменение размера тени в зависимости от расстояния до объекта. Исправлен редкий вылет из мини-серверов. Множество других изменений. Напомню, что Warsaw это такой мультяшный шутер, построенный на модифицированном движке ID Tech 2. Вот. И с собственной, в общем, игровой механикой. То есть там есть какие-то трюки интересные, типа, ну, стрейт джамп мы все знаем, там есть трюки типа дэш, то есть быстренько податься вперед, отскоки от стен, вот, и еще прочее. Что интересно, графика до ужаса примитивная, но интересная в игре. То есть... Я сейчас открыл скриншот, там какая-то свинья с автоматом, это первый скриншот, и с чем-то напоминающая символикой старой советской армии, это звезда. Ну есть такое, да. Видимо, так это пародия на советчину. Ну, не знаю, может кому-то будет интересно поиграть. Не знаю, мне он понравился, он интересный, то есть интересная реализация шутера именно. Вроде бы простые текстуры. Но тем не менее они так удачно подобраны и скомпонованы, что игра не вызывает отторжения. Да, как-то геометрически они хорошо подобраны, те же какие-то там туннели, площадки, хорошо оно выглядится. Ну, конечно же, любители кразиса вряд ли будут играть. Иногда, знаешь, это бывает, когда хочется там запустить, раз запустил и так прибил 5 минут, и нормально, игрушка такая, как бы, как таймкиллер, она, я думаю, отлично справится. Но единственное, что из-за чего она не нравится игрокам, из-за того, что на сервере 3,5, на серверах игровых 3,5 человека всего. Вот на момент зашел там, и у меня сайт сообщает, что там 37 плееров игроков онлайн. Что? Плоховато, надо будет потерять своих друзей, иначе так вряд ли поиграешь. Вообще да, но как сказать, что я хотел сказать-то. Там сидят в основном на серверах профессионалы. То есть ты зайдешь, и тебя просто отлупят, вынесут к чертям сразу же. А, ну, да, еще очень печально. Но если играть кучу раз профессионалам, и рано не просто ты станешь... Ну, там, например, на игру много времени. У меня вряд ли найдется столько времени. Но, тем не менее, проект интересный, да. Так, мы, конечно, никак не можем выйти сегодня с Enterprise, и это будет, скорее всего, наша последняя новость. Но основатели антивирусного открытого пакета Formal предоставили Libre S3, открытую реализацию хранилища Amazon S3. Libre S3 позволяет развить на своих серверах сервис хранения данных, полностью совместимый с клиентской библиотекой Amazon S3. Правильно на них... Лови инструментами, таким как Plutón Boot2, S3 CMD и Dragon Disk. В этом тексте Libre S3 написано как C и Okamu, который представляется процессом GPIO 2. Какие будут GPIO, вот так вот. Chrome может быть использован Linux, OS X и различных BSD-системах. Стоит отметить, что проект называется команда разработчиков, в свое время покинувший проект Comal, развитие своих новых идей. Разработчиков чистится Томаш Коин, но батя схлопнув звісному пакетику мав іще три розробочки, стоящих у істоку проекту. Ну, жаль, що такого мало не покинули, не знаю, наскільки воно розвивається. Надо как-то все-таки чистить те же емейли от всякого індусовому аварії. Всякого і зарази. Ну. Я вообще так даже в давно старые времена чистил даже знакомым вирусы Комалу. И оно так и находило и много чего. Да, почему бы нет? Наверное, там база же обновляется. Тоже найти надеюсь, ну, конечно же, штука хорошая. Иметь Амазонское S3 где-то на своем сервере. Ну, думаю, что оно не загнется. Ты вообще-то где-то пользовался амазонскими клаудами? Не приходилось. Мне как-то приходилось, но после всего того, что я попробовал, мне я убежал оттуда в первую очередь. Это просто это хранилище вообще? Потому что там или что? Это им. Именно что ну, это по сути Amazon тебе может дать практически неограниченные мощности. Storage как самые машины, как ну, там можно делать свой кластер, свои кластера, свои сети. Вот, что угодно, практически. Ну, конечно, это все не просто управляется, еще сложнее там вычислять тарифы всего этого использования. Ну, для такого более-менее для проектов среднего и высшего уровня я считаю, что может быть выгодно. Ну и, конечно же, есть многим приведется реализация всего этого под открытым кодом. Ну, если кто-то хочет, допустим, свалить с Амазона самого и что-нибудь все такое захостить, но не хочет менять свою инфраструктуру, свою API и прочее, то это вполне выход. Хорошо, у нас еще одна экспресс-новость, пожалуй, скину в чат. Oracle, возможно, нарушает GPL. При использовании ядра Linux. Да, Мэтью Гарретт, который известен разработчик ядра Linux и Red Hat. Кроме того, недавно получил премию за вклад развития свободного ПО. Вот, он пытается привлечь наше внимание тем, что Oracle при использовании Linux в их продуктах пока что не вижу, что они именно нарушают. А требования экспорта внутренних документов ядра под лицензией GPL. Часть внутреннего API ядра который подает контроль экспорт символ GPL могут быть использованы для только из кода распознаваемого по лицензии GPL. Oracle уже широко использует данные вызовы и клиента dtrace, позволяемые под несовместимость GPL в лицензии CDDL. А, у них есть dtrace, это вроде сейчас я вспомню, что это вообще такое. То есть, по сути, Oracle действует лицемерно, то они нарушают GPL, в то же время они... декларируют, что API есть виртуальная собственность. Да. Dtrace — это формат динамической трассировки, предназначен для отладки ядра и приложения в реальном времени. Угу. Вот что это такое. Это более знакомый, но спорить не могу. Вот. Нет пока однозначного мнения, так ли это нет, но по сути это таки нарушает GPL. Вот. Ага, тут еще Дело в том, что Solaris Oracle как раз таки использует куски API Linux. Вот в чем еще может быть подвох. В общем, за что боролись, то и напоролись. Если их вот здесь можно вывести на чистую воду, то я могу сказать, что им будет по делам просто. Oracle пытается обойти увлечение экспрессивом GPL через создание вверток, который вызов GPL вызвал. Ну, в принципе, чтобы скрыть. Это стандартная, по-моему, процедура для обхода лицензии GPL. То есть создаются какие-то обертки, костыли и прочее, которые... Это, собственно, под лицензией GPL, но взаимодействует именно с non-free компонентами. Или с non-free, либо по другой несовместимой лицензией. Я даже не знаю, но у них есть какие-то... коллеги адвокатов открытых, что-то в этом роде, которые гарантируют верность и защищают GPL. Есть тоже GPL Relations. Но думаю, в принципе, если там попросить тоже Гугла, они, в принципе, согласятся представить какие-то адвокаты, чтобы перевести враг на чистую воду. Но мне кажется, что стоит этим заняться. Ну, это может быть выгодно и немного усилить ситуацию, чтобы другие люди не делали то же самое. И тут есть примечание, что блог Мэтью Гаррета, доблестные россияне, закрыли и внесли в реестр запрещенных сайтов, точнее не блог, а всю платформу Live.org. Так что некоторые люди, которые будут читать шоу-ноты к нашему подкасту, возможно, не смогут зайти туда. Пользуйте Toto, Boxy, Toro и прочее. Да, Динас и... Что ж, ну, здесь мы сегодня достаточно новости осветили новости, хотя мы далеко сейчас в форме. С кем не бывает. Вот. Ну, надеемся, мы в ближайшем будущем войдем в оптимальный ритм. И будем современно знакомить вас с самыми новыми трениями и движениями. Ну, может быть, что-то еще интересное кода будет, например, какие-нибудь обзоры или что-нибудь, какие-нибудь ноу-хау. Не знаю, ну, что у вас там будет? Как раз таки KDE свежий, если быть. Ну, надо будет обязательно его сделать обзор. Вот. Ну а сейчас я не знаю, если у тебя есть желание, можешь рассказать об опыте, собственно, использования лопаты девайса. А я могу рассказать об опыте поднятия точки доступа на кубиборд. Ну окей. Моим лопатой девайсом стал Galaxy Note. С дисплеем маленьким, очень 5,3 дюйма. Это огромный, но выше Super AMOLED. Ну и в принципе иметь устройство с разрешением 1280x800 все неплохо, но в принципе все остальное после него кажется мне очень маленьким. То есть можно нормально смотреть кино, по сути. Можно неплохо работать с фотографиями и картами. И принципе, есть также и минусы. То, что если вы, например, используете смартфон, чтобы посмотреть время, вам это уже не будет очень удобно. Да, лишний раз вытягивать устройство, которое, скажем так, если вытянуть длинный палец вверх, ну, по сути, занимает всю длину, вот, да, всю длину ладони, вот. Ну и все-таки мне кажется это удобным, потому что стало больше возможностей, и поменять все это обратно на 4 дюйма, 4 я с чем-то. Я слышал, извиняюсь, перебиваю, что там на Galaxy Note есть режим, в котором можно два приложения одновременно запускать. Да, ну, это вроде бы фича стандартной пушилки, мне кажется. У тебя Omniroom. У меня Omniroom. Ну, там, кстати, есть, интересно, там есть стилус, который работает только на Galaxy Note, а, например, на том же S-серии он вообще-то не работает. Ну, там можно рисовать довольно неплохо. Есть, кстати, открытые приложения для Android, которые позволяют это делать. Достаточно очень хорошо, там можно писать какие-то заметки, рисунки. Ну, насколько это востребовано, я даже не скажу. У нас недавно был в гостях парень, у него планшет как раз с S Pen. Вот, да, он неплохо способен рисовать на 10-дюймовом планшете. Но это все-таки 10 дюймов. Ну, Note это клон планшета с телефоном. У тебя все-таки он сделан больше как смартфон. И, ну, не знаю. В принципе, я, наверное, возможно, со временем возьму себе новую модель Galaxy Note, если их вообще-то не закупают. Ну и, конечно же, основной плюс то, что здесь AMOLED. AMOLED дает очень хорошую четкость и очень хорошие цвета, насыщенность цветов, которых нельзя получить в тех же TFT дисплеях, как бы их там не модернизировали. Вот. Ну и поэтому я поднять больше железу Samsung, но стандартный пушок мне совсем не нравится. Ну в этой пошивке однажды даже это стандартной пошивки обнаружили смешные баги, что вроде исполнения кода iFrame, в котором SRC равно tel. И там номер в tel запихивали, да, код, USSD код из босса за схемостройком. То есть стоило открыть браузер с такой страничкой и сразу же сбрасывался как бы, телефон за схемостройки. Ну и не знаю, в принципе, я бы рекомендовал его, да, немного тиковатых, продвинутых людей, ну а другие ужасы отпрянут, наверное. Потому что им это скажется очень большим. Хотя изначально давно для меня он был тоже каким-то великоватым. Даже было такие мысли, что что это вообще такое, какой-то планшет. Ну и в принципе, подобные пушилки там. Подобные пушилки там работают хорошо. Как Cyanogen, так и Omniroom. Все работает отлично. Даже я нашел приложение открытое, которое показывает диск. Атмосферный здесь есть барометр. чип внезапно. Не знаю для чего, может, но он вроде бы работает даже. Да, ну и там предчувствовать давление. Предчувствовать дождь, дождь по давлению низкому. Ну, в принципе, это для людей, которые готовы пожертвовать некоторую часть долю мобильности, но ради большего функционала. Ну и, конечно же, цены в собственно-утрийских девайсах. Ты не курсишь, сколько стоит сейчас последний айфон? 29 тысяч. iPhone 5s. В рублях. Это в долларах сколько, что мы можем? 900 долларов где-то. Можно же даже 850, по-моему. Потому что доллар такой уплыл немножко. Ну, Samsung Galaxy Note сейчас третий вроде бы. Стоит 9000 гривен. Копейками. Ну, это где-то 800 долларов. Наверное. Ну, может, чуть больше. Ну, флагман Samsung S5 тоже где-то в этих рамках. Они практически равны. Ну, не знаю, если экран побольше, я думаю, стоит обратить внимание именно на него. Вот. А так, не знаю, ну... Все-таки мне как-то вот я подержал в руки S3, он вполне комфортный, если бы не глянцевая, зараза, крышка. Ну, сейчас я не знаю, что там S5. S3 это я смотрел. Ну, у меня он как-то больше похож на какой-то обмыл. Ну, я поэтому обратил внимание на Galaxy Note. Ну, что-то, по-моему, если не ошибаюсь. Здесь крышка какой-то... такой печенек, немного сеточка. Небольшая сеточка, но, в принципе, она очень тоненькая. Если может, снимать ее как-то усердно... Мне кажется, уже можно пылить, да. Окей. Ну... Не знаю. Я еще. Ну и конечно же, Samsung туда пихает мощное железо. Ну, они. В отличие от iPhone. Они же сами производят железо. У них производственная линия единственного производителя смартфонов полностью своя собственная. А. Ну и опять, если вы будете брать между Samsung и iPhone, AMOLED. Они, конечно же, еще далеки от того, что технологии еще достаточно новые. И они могут там выгорать, где есть физические элементы, условно, на их границах. Но это, мне кажется, чуть ли не на порядок лучше то, что может дать TFT. Дальше с теми всеми минусами, мне кажется, что мод лучше. Вот такой вот небольшой мод. Хорошо, теперь, наверное, настала моя очередь. В общем, на этой неделе я позаботился о создании VPN-бокса. То есть, ну, коробочка, которая представляет из себя аккумулятор, QWERTY-борд и 3G модем. Вот. Собственно, сейчас я воюю с Wi-Fi адаптером. Видимо, мне снова придется пересобирать драйвер. Вот. Драйвер для платформы Sanxi он открытый. То есть это открытый драйвер для адаптера TP-Link, который построен на микросхеме Realtek. Адаптер миниатюрный, он хороший даже USB 4K самого. Это очень миниатюрный Wi-Fi адаптер. Его практически не видно. Он не выступает за границы коробочки с кубикбордом. Вот. Но тем не менее. Хочу заметить, что Hostab D, установленный из репетитора Kubian, И также, если, допустим, используется Raspberry Pi или там Raspbian, стоковый хост D работать не будет. Вот. То есть вообще никак. Обычно вот все эти вот производители драйверов, которые представляют открытые версии драйверов. Ну, вот в этом случае нам повезло, драйверы открытые есть. Они прям сразу на сайте есть Starball, можно скачать. Вот. Там же есть патченные версии WPath Applicant и HostAppD. Вот. Да, все открыто. Код открыт? Вот. А еще а чем все это грузится? Загрузчик? Ну, какой-то грузчик. Ой, я не знаю, если честно. Я даже не смотрел, там какой загрузчик. Но я, по-моему, просто что я сделал, я просто с помощью DD записал образ на microSD флешечку и вставил флешечку, из нее загрузился. Все. То есть. Ну, может там какой-то граб или юбут. Потому что граб таскивать такую бату, я думаю, бесполезно. Ты же не собираешься там целую ораву операционную систему запускать. Это было бы смешно. Да, то есть что было бы. В данном случае достаточно там, хоть юбута. По дефолту, конечно, в кубиборде грузится Android. Но Android можно выкинуть. Из ламп даже. Вот. Но я не стал этого делать. Я только вот разместился на флеш-карте. Вот, и мне это достаточно пока. Вот. Ну, собственно, драйвер можно обойтись все это без компиляции, собирать прямо на девайсе. То есть скачивается Build Essential из пакетов. Вот. Ставится BTC. Достаточно просто, наверное, нажать Make. А, обязательно я хочу сказать, что. И в данном случае для сборки драйвера нужны все-таки исходники ядра. Бывает так, что, допустим, как у меня в кубиборде, ядро обновили, 3.4.43 версия, а в репозиториях его нет. То есть этих исходников нет ядра. Приходится их добывать отдельно и подсовывать нужные пути. Вот. В общем, в итоге, после прописывания нужных драйверов и после запуска HostAppD завелся. Но, тем не менее, это не избавило меня пока еще от проблем. Маскарадинг я настроил. То есть, в интернете все бегает. Вот. Я HCPD настроил. В общем, и адреса выдаются. Все пингуется. То есть, Саш может заходить на само кубиборд. Вот. Все клево, но через примерно час соединение почему-то держится, но сейчас до роутера, уже, который является кубибордом, уже невозможно. Я пока проблему еще не установил, не локализовал. Вот. В этом такого нет. В Домеске ничего вразумительного. Пока продолжаю бороться. Вот. А далее будет, собственно, попытки поднять OpenVPN клиент вот. И, собственно, USB Mode Switch. USB Mode Switch это, ну, как сказать, штука полезная, но модемы, которые вынуждают пользоваться USB Mode Switch, это просто боль и страдания. То есть надо искать пресеты, если это неизвестный модем. Вот, подсканывать его в DF, вот, но в итоге должно все заработать, по идее. То есть проблемы уровня винмодемов. Ну, собственно, те вещи, которые меня пока что устраивают от покупки такого устройства, это нельзя вкатить туда стандартный дистрибутив и нормальный Кубер обновлять. Кубер вполне обновляемый дистрибутив. Вот, хочу сказать. Но есть еще сборки Арча. Есть еще какие-то сборки. По-моему, Fedora даже есть. Сборки. Для Федора это да, интересно. Худиборда. Их поддерживает такое же сообщество. Просто они. Вот в данном конкретном случае пакеты у меня идут с packages Debian.org. Это уже именно какие-то специфичные платформы, зависимые пакеты, типа там GPIO, еще какое-то специфичное железо. Оно уже идет с репозиторией в клубе. Сам понимаешь, что стандартный репозиторий вряд ли тусовать будет. Вот. А то. Ну да. А так несколько глобально нужно всем. Все нормально. Все грузится. Ну, как мегароутер, нормально, да. Почему хочется как роутер его использовать? Потому что я хочу находить на него по SSH и выполнять какие-то там свои бытовые действия. Все очень плохо вот, именно с компиляцией программ на каких-нибудь языках, отличных от C-шки и прочих языков. Вот, в Android или других там. Там у них начинаются проблемы с API, с библиотеками. А тут обычно Linux. Взял, собрал и работает. Ну, как девайсный роутер, поделись какой-то оно поток держивает. Может, даже напишу скриптик, который все это автоматически сделает. Вот, ну, может, там понять для себя, не знаю, какие там нужды у тебя будут домашние, какой-то, не знаю, блок, ты можешь все поднять руками. Я вот планирую там именно собрать свой критер расходов. Он у меня написан на языке Go. Вот. Поэтому мне проще будет его скомпилировать, не знаю, для именно для кубиборда, потому что там компилятор Go есть. Вот. Все инструменты, которые нужны мне, там есть. Просто единственное, что платформа другая, это ARM. А так, тот же Linux с Linux. Не знаю, еще у кубиборда есть аудиовыход. То есть можно вполне использовать как MPD-плеер. То есть можно носить его в и экономить с сотового телефона, вот, чтобы не проигрывать с него музыку, а только вот подключаться изредка и управлять. Через него же будет секурный интернет. Вот. Все, по-моему, неплохо сделано. Вот. Через SATA разъем можно подключить SSD диск. Ну да, вопрос другой, насколько оно все будет производительно. Насколько какой там поток по. Там есть 102 и 100. Во-первых, во-вторых, с работы от аккумулятора начинаются проблемы с этими, как со шпиндельными дисками. Именно с обычными жесткими дисками. Она просто не может нормально работать. Это плата. Да, да, там не хватает питания. А уже не хватает питания. Нормально начинает работать. Вот. В общем, такие вот дела. Кубиборд — это широкое поле для экспериментов. Как бы сейчас выходит уже в скором будущем Кубиборд 8. Вот, и там уже, по-моему, будет 8-ядерная платформа. Ну не знаю, это, по-моему, уже перебор. Ну так почему бы и нет, в принципе, ну. Сейчас такое железо клепать повсеместно. Вот это будет стандартом. Ну, теперь уже выпускают вроде бы 8-ядерные телефоны. Сейчас. Карманная печка. Насколько я слышал. Да, ну не знаю, какие там будут батареи к ним. Вот. Ну, железо идет вперед, железо становится мощнее, особенно мобильные. А такое уже вроде бы пришло понемногу к потолку, но. Там пару процентов и улучшают. Вот. Ну что ж, конечно же, хорошо иметь свой какой-то мини-сервер. Вот как раз таки качественный домашний сервер, он тоже хорош. То есть ты безболезненно можешь его оставлять включенным, и он будет делать какие-то твои бытовые вещи, не бояться за то, что там тебе на счетчик что-нибудь намотает. Какие-нибудь бешеные количество электроэнергии. Да, ну не знаю, что там можно делать. Ну, там блок, какой-то VPN. Можно. Торренты там. Да. Торренты будут немного упираться в диск, не знаю, там игра, что там SATA очень медленно работает. Ну, не знаю, допустим, сколько, есть же ремонт трансмиссион для андроида. Взял, поставил ремонт трансмиссион и все. И рули себе. Ну, конечно же, куча применений, как сервер, как медиа-центр. Хорошо только был, чтобы было в стандартных дистрибутивах больше средств и больше трейлеров для него. Был бы вообще все сказочно. Не знаю, сам что-то же поддерживает потихонечку. Какие-то проблемы решаются даже. У каждой из плат уже своего такое крепкое сообщество организовалось. Хотя есть даже такая вот девелоперская плата, называется Ракса. Если ты не слышал. Сейчас я напишу название в чатик, можешь проверить. Тоже серия девелоперских плат, но у него комьюнити еще пока, по-моему, молодое, не совсем сильно сформировало. Кстати, если мы говорим уже о прочих платах, Intel что-то вроде выпустил недавно. Galileo да, это Arduino тоже минималистическая плата. Там вообще-то куча новшеств. Ну не то, что нужно, там куча специфики. Там Linux поставить не так уж просто. Там надо как-то отдельно включать то ли Ethernet, то ли Wi-Fi. Не помню, но там тоже какие-то хаки. Ну, конечно же, Linux хорош для таких вот плат минималистических и хорош для вот эмбеддинга. Потому что он открыт, это его основное оружие. Хорошо, что ж, мы... Наверное, сегодня смотрели все, что могли. Самого нового. У нас появился Twitter. Будет в шоу-нотах, подписывайтесь. Ну и если у вас есть что-то сказать, приходите, мы всегда рады. Ну, пожалуй, все на этом. До скорых встреч. Да, и оставайтесь свободными.